Глава 23. Когда я проснулся, обличевой в постели уже не было. Странно, обычно дамы высшего света предпочитали нежиться в постели аж до обеда. Телефонный аппарат с трубкой в виде голой нимфы стоял на тумбочке у кровати. Первым делом я позвонил братьям-гладиаторам, то есть на номер мобильного аппарата, установленного в моем кайзере. Я еще слушал длинные гудки в трубке, когда появилась давешняя служанка с подносом. Вежливо поздоровалась и начала сервировать на столе завтрак. Через минуту в комнату влетела и графиня, размахивая листком бумаги. Это оказался список неотложных дел. Обличева на сегодня имела на меня большие планы. Она сразу защебетала, куда мы должны заехать, кого посетить с визитом. «Виктор, я так все здорово спланировала, нам так все будут рады, ты обязательно будешь иметь большой успех в высшем свете!» Я не успел ей возразить, как услышал, что в трубке кто-то ответил. Голос незнакомый. Я предложил неизвестному представиться и объяснить, какого черта он делает в моей машине. Неизвестный мою тираду выслушал спокойно. Пообещал, что с братьями все хорошо, и поинтересовался, точно ли я давал им задание связаться с хозяевами хозяев. Я подтвердил. Неизвестный собеседник хмыкнул и спросил, куда за мной прислать машину. «Послушайте, я не нуждаюсь в услугах такси», — сказал я в трубку твердо. «Привык, когда меня возит мой водитель в моей машине. Но ведь это вы просите о встрече, верно? Так что придется играть по нашим правилам. Через 10 минут наш автомобиль будет ждать вас у ворот дома Обличевой». В трубке запикало отбоем. Судя по разговору, люди серьезные. Надеюсь, что не из спецслужб, а действительно те, с кем я ищу встречи. «Да ладно, это теперь не важно». Я посмотрел на часы и начал собираться. «Ты куда? А наши планы?» — возмутилась Виктория. «Даже не позавтракаешь?» «Извини, дорогая, совершенно нет времени». Сообщение, что ее планам не суждено сбыться, Викторию явно разочаровало. Она обиженно надула губки и отвернулась. Но мне на ее обиды было, честно говоря, плевать. «Как только порешаю все срочные дела, мы продолжим наше общение», — пообещал я, чмокнув Вику в плечо на прощание. «Я позвоню, когда освобожусь». Графиня не ответила и даже не обернулась, изображая крайнюю обиду. «Что с них взять, женщины? Для них нет ничего важнее светских визитов и вечеринок». Я вышел за ворота особняка ровно через 10 минут после телефонного разговора. Там уже стоял не очень приметный серый «Цезарь X500». Гербов на дверях не было. Автомобиль, едва я вышел из ворот, мигнул мне фарами. Я сел в машину и с облегчением выдохнул. На переднем пассажирском сиденье расположился Гриша. Он кивнул мне приветственно, но лишнего не болтал, ситуация не располагала. Рядом со мной на заднем сиденье разместился человек в сером пальто и темных очках. Лицо незнакомое. Он внимательно меня рассмотрел и спросил чуть хрипловатым голосом. «Барон де Шарвиль, правильно ли я понял, что у вас имеется предмет из коллекции одной очень влиятельной персоны?» «Не совсем так. Скорее, важная информация о всей коллекции целиком, плюс деловое предложение по этому поводу». Незнакомцу мой ответ, кажется, удовлетворил. «Хорошо. Наше общение продолжится. Как полукровка я не могу требовать от аристократа обращения «господин адвокат», поэтому можете называть меня просто адвокатом. Имя и фамилия пока не обязательно. Если понадобится, потом прочтете в документах». Я молча кивнул, показывая, что все понятно и вопросов не имею. «Николай, поехали», — приказал адвокат водителю. Некоторое время мы молчали. Когда машина выехала на Невский, адвокат спросил. «Скажите, барон, ваше предложение скорее коммерческое или это что-то личное? Вас интересуют деньги или же услуги?» «Скорее второе», — ответил я. «Я так и думал», — кивнул адвокат. «Николай, давай заедем на переговорный пункт. Мне нужно позвонить». «Рекомендую установить телефон прямо в автомобиле», — посоветовал я. «Это гораздо удобнее». «Да, спасибо. Сегодня я имел удовольствие разговаривать с вами по телефону прямо из вашего авто. Понравилось. Так что постараюсь и у себя реализовать в ближайшее время». Пока адвокат ходил звонить, мы перекинулись с Гришей парой слов. Я узнал, что все на мази, все живы и здоровы, беспокоиться особенно не о чем. Водитель Николай, больше похожий на вышибалу или наемного убийцу, смотрел мрачно, но беседовать нам не мешал. Адвокат вернулся с кожаной папкой в руках, буркнул водителю «в лесок» и больше вопросов не задавал. Так что снова ехали молча. Мы выехали за город, долго ехали через лес, миновали несколько постов охраны. Леском оказался загородный ресторан. Он располагался на полуострове симпатичного лесного озера. К пирсу у ресторана было пришвартовано несколько маленьких яхт и катеров. Адвокат предложил мне выйти, а Грише остаться. И первым открыл дверь авто. Я дал знак Грише не беспокоиться, сидеть где сидел, и прошел за адвокатом в ресторан. Охрана там оказалась весьма достойной. Меня тщательно проверили как вручную, так и с помощью магических датчиков. Перчатка зазвенела, а вот маска осталась незамеченной. Тем самым я лишний раз убедился, насколько она классная. Разумеется, снимать перчатку никто не предлагал. Я же не простолюдин, а забирать магические предметы у ариста не имеет права ни одна охрана. Они просто сообщают об этом начальству, не более того. Внутри ресторана оказался шикарный игровой клуб. Но создан он был не для развлечения, а для тренировки магических навыков соответствующего профиля. Десятка-полтора бастардов и малокровок крутили колесо рулетки, бросали кости, играли в карты. Шарик рулетки останавливался точно в выбранной игроком ячейке. Кости всегда ложились шестерками вверх. Карты сами расстилались веером по зеленому бархату, выдавая бесконечные блэкджеки. Даже игровые автоматы то и дело звенели, сообщая игрокам о призовой игре. В баре адвокат вдруг уселся за стойку, заказал себе коктейль и куда-то позвонил. Там и остался сидеть, указав мне на еле приметную дверь с двумя скучающими рядом охранниками. Меня в очередной раз проверили и провели в большой кабинет с панорамными окнами, выходящими на озерную гладь. За большим столом сидел крупный мужик и жрал. Реально жрал, игнорируя столовые приборы, руками. Несмотря на относительно раннее время, подкрепиться он решил основательно. Стол был буквально заставлен разнообразной снедью, от русских котлет и пельменей до японских суши и итальянской пиццы. Хоть убей, не поверю, что этот Боров и есть Тимур Дездичада. Это ж не ночной король Петербурга, а прямо-таки ночной кошмар фастфуда. «Ты кто?» — спросил мордатый, почти на меня не глядя. Он сильно увлекся, отыскивая на блюде ребрышко, на котором еще осталось мясо. «Барон де Шарвиль», — ответил я, оглядывая кабинет. «Че хотел?» — продолжил мордатый. Не найдя среди реберных обглодышей достойного, он придвинул к себе коробку с пиццей. «Поговорить с Тимуром?» «Так говори, чего пялишься? Пришел говорить, говори!» «Вы Тимур?» «Ну?» «Баранки гну. Если ты Тимур, то я король Франции, а ты больше похож на отставного сутенера». «Да ты сдурел!» — выпучил на меня глаза мордатый. «И не смей мне тыкать, морда!» — сказал я, делая шаг к столу. Рука в перчатке сжалась, словно бы для удара. А ведь охрана наверняка докладывала толстяку, что у меня за перчатка такая. Разумеется, я не собирался атаковать магией, но припугнуть прожорливого придурка не будет лишним. Мордатый, однако, не слишком испугался. Он не спеша вытер жирные пальцы о пиджак, крикнул в сторону двери. «Эй, кто там?» Я был к этому готов и выдал заклинание скороговоркой. Одно из тех, которые вчера выменял у обличивой на премудрости сексуальной магии. Хотя кастовал я его впервые, но сработало правильно. Дверь за моей спиной вдруг изменилась. Вместо обычной офисной двери проход загромождало теперь что-то мощное из потемневших от времени досок с железным запором. Обличива может быть довольна таким прилежным учеником. Что ж, теперь поговорим по существу. Я потер руку и прищурился, словно бы прицеливаясь. Сделал вид, якобы раздумываю, куда толстяку врезать. Но мордатый наконец-то потерял самообладание и протестующе замахал руками. «Эй, уважаемый, все, все, хватит, завязывай. Извини за проверку, но как иначе? Могу я позвонить?» Я великодушно разрешил. Он облегченно выдохнул и потянулся за телефоном. Не набирая номера, поднял трубку, сказал. «Да, пришел, ага». «Да, маг, точно. Жду». Он бросил трубку на рычаги. «Че все такие нервные стали? Слово им не скажи. Сейчас подойдет яхта, с вами поговорят, барон. Дверь обратно вернуть сможете? Через пару часов сама вернется». «А я что, реально похож на сутенера на пенсии?» «Да, очень. И еще на подпольного букмекера». «Ну что, было, то было», — сказал толстяк и указал через панорамное окно на подходящую к пирсу яхту. «Вот, вам туда». Он тяжело поднялся и подошел к окну. Нажал на рычажок. Большая рама от потолка до пола тихо отъехала в сторону. Я вышел на террасу и направился к причаливающей яхте. Она была не новой, но достаточно ухоженной, и, как мне показалось, переделанное под ведение боевых действий. На корме установлен реальный бронеколпак с тупым рылом пулемета. Кроме того, изрядно фанило магией. Охранник встретил меня и проводил в кают-компанию. Внутри все выглядело довольно аскетично. Обычная комната для совещаний. Окна забраны в жалюзи, света совсем мало. В сумрачной комнате сидел за столом всего один человек. «Здравствуйте», — сказал я, пытаясь рассмотреть хозяина. Тот кивнул в ответ и жестом указал на кресло. Я уселся, но молчал, ожидая, пока хозяин яхты скажет что-нибудь первым. «Кто вы?» — наконец спросил он. «Барон Виктор де Шарвиль». «Это понятно. Вы тот самый отпрыск младшего французского рода, охотник и археолог, который 3 года бесследно сгинул в болотах юго-восточных колоний и вот недавно воскрес здесь, в Петербурге. И чтобы нам не закончить разговор раньше времени, я хочу знать, кто вы на самом деле». «Ого, вот так вопрос. Ну что ж, зато теперь я могу быть спокоен, что встретил того, кого искал. Я князь Максим Чаровский», — прямо сказал я, не зная, какая реакция последует. Озвученное имя не произвело на хозяина почти никакого эффекта. Кажется, он и так знал то, о чем я сообщил. «Тогда позвольте мне представиться. Тимур Шопотов, тоже князь, в прошлом, как, впрочем, и вы. Интересная компания у нас собралась, да? 2 бывших князя, оба опальных. Возможно, это поможет нам лучше понять друг друга». «Быть может, посмотрим. Но предлагаю вечер воспоминаний перенести на потом. А теперь о деле. Вы реально видели коллекцию Химерина?» Я кивнул. «Сможете описать артефакты в стендах?» «Пожалуй, что да. Что вас конкретно интересует?» «Небольшой деревянный молоток. Можно сказать, киянка. Таким судьи обычно стучат по деревянной подставке». «Да, помню такое», — вспомнил я. «Там еще на стенде была шапочка с кисточкой, белый парик с буклями и весы. Такие, что кольцо на палец надевается. Кажется, аптекарские. С гирьками». Князь Тимур кивнул. «Тоже полезная вещь, но нас интересует в первую очередь молоток. Скажите, как вам показалось, насколько хорошо он охраняется?» «Максимально надежно», — ответил я. «Тут уж вынужден вас разочаровать. Химерин говорил, что его коллекция не продается частями и что отдельные экспонаты невозможно похитить. Все артефакты в ней связаны и защищены общим охранным заклятием. Так что при попытке кражи одного среагируют прочие. Не знаю, как именно экспонаты будут защищать себя, но магии там очень много, причем сильной и сложной». Шопотов нахмурился. Видимо, это сообщение его разочаровало. Но тут же он словно что-то вспомнил и спросил. «Но у вас свой интерес в этой коллекции? Что именно вас заинтересовало и как вы хотите это заполучить?» Без сомнения, Тимур умен и вопросы задавал по существу. «Меня интересует один родовой артефакт — левая перчатка. Что касается заполучить, вы удивитесь, но Химерин сам подсказал мне идею. У него хранится довольно редкий артефакт — выигрышная колода. Слышали, наверное. Химерин сказал, что украсть коллекцию невозможно, но можно выиграть. Все дело в ответной ставке. Через неделю большой турнир по покеру. Химерин обязательно примет в нем участие. И, кстати, лично меня он тоже приглашал». «И вы собираетесь сыграть с ним?» — впервые улыбнулся Тимур Шопотов. «И победить? Что ж, довольно умно, если, конечно, все хорошенько продумать заранее. Но что вы собираетесь поставить против коллекции Химерина?» «Вот по этому поводу я и приехал», — сказал я. «Нужно что-то, что очень заинтересует Химерина. Очень-очень». Князь Тимур не торопился с ответом. Что-то обдумывал. «Есть одна мысль», — задумчиво проговорил Шопотов. «Этот артефакт принадлежал когда-то императорской семье, и Химерин его ищет». «Что это за штука?» — спросил я, стараясь не выдать волнения. «Да вот она!» Тимур залез в карман пиджака и положил на стол прямоугольную коробочку. Я судорожно сглотнул. Золотой портсигар с императорской короной на крыше. Одна из регалий большого императорского облачения. По влиянию этот артефакт уступал, пожалуй, что скипетру, державе и большой императорской короне. Портсигар был древнейшим артефактом магии времени. Зеркальце на обратной стороне крышки позволяло владельцу заглядывать в будущее. Правда, обычные аристы могли смотреть лишь на несколько часов вперед, максимум на сутки. Но особом императорской крови зеркальце открывало будущее на годы вперед. Говорят, что именно благодаря этому зеркальцу не началась большая война. Это случилось в тот памятный день накануне закрытия Венского конгресса. Тогда европейские монархи разругались вдрызг из-за африканских колоний и палестинского вопроса. Статус Иерусалима так и остался нерешенным. Монархи наговорили друг другу много резких слов и уже собирались разъезжаться, с намерением объявить соседям войну на следующий же день. Большая война казалась вопросом решенным, но император Александр Броневский сумел убедить монархов еще раз собраться вместе, просто покурить сигары перед отъездом. Угостив собравшихся своей явой, император Александр просто положил портсигар на стол и открыл крышку. И громко спросил, что несет с собой война. Тогда все увидели, что станет с европейскими монархиями в случае большой войны. Что случится вообще с аристократиями. Причем каждый увидел что-то свое. Первым разрыдался австро-венгерский император, когда увидел свое семейство, распятое на столбах электролинии в поле под Неаполем. Потом начал икать французский король. Голову ему отрубили традиционно в Париже на гильотине при большом скоплении простолюдинов. Остальные монархи тоже насладились зрелищем своей кончины в полной мере, а потому молчали. Им было достаточно увидеть, как убивали их жен и детей, их любовниц и слуг, как обезумевшая толпа сжигала их дворцы. Так и разъехались молча. Войны в итоге не случилось. Тимур спрятал портсигар обратно в карман. «Так что скажете, может Химерин поставить против этого свою коллекцию?» — спросил Тимур Шопотов. «Это стоит любой коллекции», — согласился я. «Вы умны, Чаровский, и не спрашивайте, откуда это у меня». Опять улыбнулся князь Тимур. «Да я бы и не сказал. И вообще, разразится большой скандал, когда обнаружится, что портсигар в императорской сокровищнице — лишь искусная подделка. Но Химерин это знает. Он пытался заглянуть в зеркальце не раз. И играть на портсигар, конечно, будет. Но что случится, если он победит? Как вы собираетесь выиграть Химерина в финальной игре?» «Я надеялся, что вы мне поможете», — ответил я прямо. «Моих личных способностей для такой победы явно маловато». «Ну да, игры не профиль Чаровских», — согласился Тимур. «Но ведь что-то можно сделать?» Я кивнул в сторону игрового клуба на берегу озера. «Там у ребят карты сами выстраивались в нужные комбинации». «Это слишком примитивно», — покачал головой Тимур. «Такое Химерин вмиг раскусит. Кроме того, на турнирах такого уровня будет стоять сильная защита». «Но я же вижу по вашему лицу, что какие-то варианты есть», — не сдавался я. «У меня имеется парочка личных заклинаний высшего уровня, собственной разработки. С ними не совладает большинство аристократов, так как кровь представителей младших родов недостаточно чиста. Только член старшего рода сумеет кастануть так, что не заметит магическая сигнализация». «Мой род старший. Поэтому и говорю, что шансы есть. Времени у нас мало, но я научу вас. Правда, остается еще один важный вопрос». «Какой?» «Если вы выиграете, мой профит понятен. А если проиграете? Мне нужна достаточно весомая компенсация, если придется расстаться с портсигаром. Чем вы лично готовы рискнуть, учитывая, что мы здесь не благотворительный фонд?» «Всем», — ответил я без колебаний. «Раз всем, то...» «Эй, кто там?» — громко крикнул Тимур в сторону двери. «Юристы ко мне! С бумагами и печатями!» Уже знакомый адвокат явился с папкой. Разложил передо мной несколько листов, от которых за версту несло магией. Я пробежался глазами по тексту. Это был вассальный договор. В нем значилось, что в случае утери контроля над золотым портсигаром, полное и подробное описание артефакта, князь Максим Леонидович Чаровский признает себя вассалом князя Тимура Шопотова. Старший род Чаровских становится младшим под опекой сюзерена Тимура. Там же было указано еще несколько уже существующих младших родов, о которых я никогда раньше даже не слыхал. Интересное дело задумал Тимур. Создание собственного гербовника. Альтернативное дерево родов. Попахивает политическим заговором. Пока не ясно, намеревался ли Тимур заменить существующую власть или просто создавал параллельную иерархию, теневую. Однако в любом случае, затея выглядела невероятно рискованной и авантюрной. Пронюхай о ней царская охранка, теневому князю не сдобровать. Я постарался припомнить, было ли такое в нашей истории, чтобы старший род вдруг уходил во второстепенный, вассальный. Да, было, когда Ивановы жестко схватились с Петровыми из-за княжны Прасковьи. Она сбежала с князем Игорем Петровым и потребовала в качестве приданного богатую скважину Маны под Псковом. А когда старший Иванов потребовал дочь вернуть, ему ответили отказом, да еще с устными оскорблениями. Он, конечно, не стерпел, но и битва была. Ивановы и Петровы кинули клич по вассалам. Главное сражение развернулось как раз в окрестностях Псковской скважины. Очевидцы клялись, что гром гремел и молнии сверкали над полем битвы всю ночь. Утром противникам оставалось только подсчитать потери. Сильно израненный Петров на коленях просил у Иванова прощения за оскорбление и принес вассальную клятву за весь свой оставшийся род. Луносеть той же ночью показала изменения в гербовнике. Герб Петровых сполз вниз по государственному древу, повиснув на вассальной веточке. Но тогда была битва. Я же собирался подписать вассальную бумагу добровольно. Я решительно кивнул сам себе и подписал договор. Было слышно, что довольный Тимур облегченно вздохнул. «Скажите, князь, а для чего вам это?» — спросил я Тимура, отдавая договор адвокату. «По-моему, все понятно», — пожал плечами Шопотов. «Присутствие здесь вашего рода укрепляет как этот гербовник в целом, так и меня лично». «Жажда власти?» «Не власти, скорее справедливости. Личные обиды или страдания за судьбы мира?» «Можете считать, что и то, и другое. Вряд ли мир может стать справедливым, пока в нем правят грешные люди. Или вы борец за всенародное благо? Социалист?» Шопотов поморщился, посчитав мои слова сарказмом, и решил не отвечать. Вместо этого князь сменил тему. «Вот что, Максим Леонидович, хочу предупредить. На турнире будут мои люди. Да, аристократы, но мои. Вы не знаете, кто они, да вам и не надо. Они помогут вам выйти в финал». «Понял, спасибо», — с благодарностью кивнул я. «А теперь приготовьтесь и соберитесь с силами. Я научу вас заклинанию».